Глава 51. Алёшка. Экзитус. Отец смотрел на меня в упор круглыми зелеными глазами, уже подернутыми мутной старческой порыжелостью, и молчал. И в эти минуты самого страшного в своей жизни потрясения он был мне по-прежнему непонятен. Я не мог догадаться, о чем он думает. Не охнул, не крикнул, не выругался, не заплакал расслабленно, выслушав мой рассказ о Севке. Только бросил походя «матери пока не говори» и всматривался упорно в мое лицо, будто хотел найти в нем истолкование необъяснимого решения Севки. А может быть, так он всматривался своими страшными, рысячьими глазами в лицо допрашиваемого епископа, когда у того лопнул сосуд и залил кровью глаза? Сосуд не выдержал напряжения, которое разрывало этого человека пополам, мучительный страх перед смертью и долг перед людьми. Меня разрывали клокотавшая во мне ненависть и жалость к отцу. Я жалел его и ничего не мог с собой поделать. Что же, выходит, польстился он на Иудины сребреники? — спросил неожиданно отец, и в голосе его плыло огромное недоумение. Не знаю, он со мной не говорил об этом. Покачал я головой и вспомнил «Омниом меом мекум» в портфель. Это во все времена самая конвертируемая валюта, хотя нам его и не стоит судить. — Почему? — прищурился отец. — Без нас найдется кому. Отец встал, прошелся по комнате, потом резко повернулся ко мне. — Сейчас поеду в комитет. Официально откажусь от него. Прокляну его. Лишу его нашего имени. Пусть он там берет себе фамилию, какую хочет, Смит или Рабинович, но нашего имени пускай не позорит. Прокляну. «Перестань!» — крикнул я. Мне было больно смотреть на этого старого сердитого идиота. У нас уже 40 лет эти театральные номера не в ходу. «А почему?» — крикнул он тонко и сипло. «Почему не в ходу? Почему мы жизнь свою и молодость покладали ради счастья детей? Какие мытарства весь народ терпел ради счастья будущих поколений?» «Оставь, отец, сейчас не время говорить об этих глупостях», — заметил я устало. «Дети, ради счастья которых надо было все это вытерпеть, давно умерли от голода или от старости». Отец бессильно опустился в кресло, посмотрел на меня, вздохнул глубоко, и лицо его перекосилось, будто от боли. Опустошенно опустил голову и притих. И вдруг заорал, задушенно и жутко: «Это ты, гаденыш! Из-за тебя, мерзавца, он сбежал! Ты думаешь, я не знаю, не догадываюсь, куда ты, сволочуга, подкапываешься? Из-за тебя сбежал Севка, из-за тебя и твоего брата-жулика. Вы его опозорили, все пути ему в жизни перекрыли, последней опоры меня в жизни лишили». Распахнулась дверь в гостиную, и вбежала перепуганная мать. «Что? Что здесь происходит? Что такое?» Я стал выпихивать ее из комнаты. «Иди, мать, иди, тебе здесь нечего делать, иди. У нас мужской разговор». И услышал сзади себя булькающий сиплый хрип. Обернулся. Отец сползал с кресла на ковер, и лицо его было синюшно-багрового цвета. «Сердце!» — хрипел он. «Сердце разрывается. Ой, как горит все внутри! Сердце болит». Бросился к нему, хотел поднять и не мог. Он весил 1000 тонн, он сросся с полом, с камнями этого дома. Он был неподъемный. Я надрывался, пытаясь оторвать его от ковра, и не мог. Заголосила мать, и я крикнул ей: «Неси быстрее нитроглицерин, валидол!» Глаза его закрывались тяжелыми перепонками век. Быстро стекала краснота со щек, и он на глазах стал неотвратимо желтеть, блекнуть, подсыхать. Зубы его были крепко сжаты. Я слышал скрип, когда раздвигал их, чтобы засунуть таблетки нитроглицерина. «Притащи подушку из спальни, надо положить его под голову», — сказал я матери. А сам побежал к телефону вызывать скорую помощь. На коммутаторе долго было занято, потом женщина с безжизненным механическим голосом долго выспрашивала меня о симптомах, и я ей закричал: «Да поторопитесь, черт вас возьми! У него, по-моему, инфаркт». «Обойдемся без ваших диагнозов», — ответила она также механически. «Ждите, машина к вам пошла». Я вернулся в гостиную, мать подсунула ему подушку под голову, и нитроглицерин, видимо, помог. Отец отчетливо дышал, ровно и неглубоко. Глаза его вновь были открыты, но яростный блеск в них пригас. У него был взгляд человека сломленного и испытывающего сильное смущение из-за того, что почему-то лежит на полу. «Схожу, приготовлю тебе горчишники на сердце», — сказала мать. «Сейчас врач сделает укол и перенесем тебя на кровать». «Хорошо», — сказал отец и утомленно прикрыл глаза. Мать вышла, и наступила оглушительная тишина, разрезанная мелким пунктиром его усталого дыхания. Я смотрел на свои ботинки и только сейчас заметил, что они испачканы в масле, вылившемся из разбитого картера моськи. «Вы меня все вместе погубили», — неожиданно ясно и негромко сказал отец. «Эх вы, головотяпы, батьку на кобеля поменяли». Я поднял на него взгляд и увидел все тот же жуткий зеленый огонь в его круглых неистовых глазах. Он меня сейчас ненавидел. «Да ладно, отец, потом поговорим. Не стоит сейчас тебе разговаривать. Полежи спокойно». «Уж куда спокойнее». Слабая ухмылка раздвинула его губы, и во рту зловеще мигнула золотая коронка. «Ты ведь про меня все, небось, вынюхал. Все верно разузнал. Лучше бы меня расспросил. Я бы тебе скорее рассказал. Да и верней, пожалуй». «Нет, отец, ничего бы ты мне не рассказал. Ты не хотел, чтобы я знал это о тебе. Наверное, ты был прав». «Вот, видишь, хоть в чем-то я был прав». Он судорожно вздохнул. «Это ты точно говоришь. Не сказал бы я тебе ничего. Чужой ты волчонок в нашей семье, как приблудный». «Батя, ну не надо тебе сейчас разговаривать. Полежи тихо». «Еще належусь тихо. Раньше я тебе не сказал бы, а сейчас скажу». Очень спокойно и отчетливо говорил он, старательно формуя слова непослушными, словно замерзшими губами. «Тех ребят, что Пашка Гарнизонов вывез из Минска, звали Жигачев и Шубин. Петр Григорьевич Шубин». И он засмеялся. Я видел, что ему от сказанного или нитроглицерина стало легче. Он засмеялся, и на лице его появилась дурашливая легкость или радость, или насмешка. Жигачев уже умер, а Петр Григорьевич жив, здоров. В атомном институте заведует режимом. Жив. На лице его плавало веселое удивление. Вошла мать с горчишниками в тарелке, глубже раздвинула сорочку, поставила желтые бумажные квадратики на грудь, села сбоку на стул, пригорюнилась. Отец задышал спокойнее, ровнее, прикрыл глаза. Его морило в дремоту. Он уже почти заснул, потом вдруг приоткрыл потухающий круглый зеленый глаз и сказал мне: «Жив ведь». «А, ты сыщи его!» И заснул. Мать пошла к себе за лекарствами, а я сидел неподвижно и смотрел на спящего отца, и не мог заставить себя поверить, что это мой отец, мой родитель, мое начало. Я не верил ему, смеху его, его облегчению, его словам, его сну. В дверь позвонили, я побежал открывать врачам скорой помощи. Они прошли, не снимая своих черных форменных шинелей. Я еще подумал, почему у врачей должна быть такая устрашающая форма. В гостиной старший поставил на пол рядом с отцом свой квадратный чемодан, встал на колени, приложил к груди отца трубочку фонендоскопа и внимательно, долго слушал, наклонив на бок голову, и я снова удивился, почему он не снимает фуражку. Потом повернулся к нам и деловито сказал: «Экзитус». «Что-что?» — переспросил я. «Умер». И дикий, пронзительный крик матери заполнил все.